39. Спутник сфотографировал обратную сторону Луны. Фотографию передал на Землю. А сам летал, а потом сгорел. И вот Зотов лежит в больнице и смотрит на снег. И неужели он новый, 60-й год, встретит в палате, где гундосят мужики, опасаясь за свои покалеченные инструменты? Выставив вперед загипсованные руки, согнутые в локте, они с телесным грохотом сползаются покурить и выруливают на лестницу, и лежачие больные называют их «ночные бомбардировщики». Зотова готовят и обмывают перед операцией, и на каталке головой вперед везут вынимать осколок из спины, осколок чьей-то злобы и золотого рубля, и чем дело кончится, никому не известно. И не ногами ли вперед привезут. Осколок вынули. Его навещали. Однако в глазах у них была печаль, и это ему было не надо. Но однажды пришел Сапожников, юморист. Он не поздоровался и не присел на кровать. «Петр Алексеевич, куда сдвигается остальная материя, когда сквозь нее движется какое-либо тело?» — спросил он. «Я тебя не понимаю, голубчик». «С одной стороны, утверждают, что все заполнено материей, а с другой, что было время, когда вся материя была собрана в одну точку». «Ну и что?» «Если все заполнено материей, то как возможно передвижение в пространстве? Это во-первых. А во-вторых, если вся материя была собрана в одну точку, то что же было вокруг? То есть в центре всего вопрос о пустоте. Потому что если материя заполняет все, то пустоты нет. Если же пустота есть, то материя заполняет не все. А?» «Дальше давай». «Раньше считалось, что Вселенную заполняет нематериальный дух, сквозь который движутся материальные тела. Потом все стали заполнять материальным эфиром, но отказались и от него. Теперь ее начинают заполнять так называемыми полями. А что это такое, не знает никто. Поле и точка. Электрическое, магнитное, биополе, гравитационное и прочее. Эйнштейн с Бором не сошлись. С одной стороны, свет — это волна, с другой — частицы. Но если волна, то что волнуется? А если частицы, то что между ними? И никому не приходит в голову, что и волна, и частицы есть признаки чего-то третьего, неизвестного, общего для них. Все упирается в пустоту, в вакуум, где нет температуры. Все упирается в пространство, заполненное не весь чем, но влияющим на все остальное. То ли надо отказываться от материи, то ли от пространства. А ни того, ни другого делать нельзя. Как от материи откажешься, если мы сами из нее состоим? А как от вакуума откажешься, если он заполнен гравитацией, которая влияет на все? Если вакуум — это неведомое, то нужен к нему иной подход. И тогда вакуум есть нечто, а не отсутствие всего. И тогда внешнее проявление его присутствия есть гравитация. Но тогда мы имеем дело с неведомой материей, потому что материя — это то, что есть, и оно движется. То есть оно существует на самом деле, и наши ощущения могут о нем сигналить. «Так, — говорю, — на словах похоже, что все складненько. Но какая же может быть материя, кроме материи?» «Неведомая». «Это я понял. А какая?» «Живая». Прошло какое-то время, пока до Зотова начало доходить его гигантское обобщение, основанное, правда, лишь на чужих противоречиях, но так, наверное, и должен выглядеть первый шаг. «То есть ты считаешь...» «Вот именно!» — крикнул Сапожников. «Вот именно! Может оказаться, что никакой пустоты нет, но и эфира нет, потому что его пытались представить в виде неживых частиц. А если вакуум — это особенная материя, потому что живая? Мы привыкли, что живое — это ты, я, блоха, амеба. А живое может оказаться материей, но особенной». «Живая материя. Это захватывало. То есть не тело и дух, а две материи, живая и неживая, вечно существующая по своим законам и вечно взаимодействующая. И высшее их взаимодействие — живые существа и организмы. Наблюдения нужны, наблюдения, факты. Говорю, а у самого зуб на зуб не попадает. Иначе все липо. Неважно, свои, чужие, но нужны факты, которые подвергались бы новому толкованию. Павел Николаевич, чересчур великая догадка. Иначе нельзя. Он заржал и сунул Зотову бумагу. Вот, тут есть кое-что. Первые наброски. У самого голова кругом. Но пока все сходится.